Подземная часть лаборатории Кан дополнилась расслаблением. Однако вовсе не в переносном смысле. В большом открытом пространстве, на стене которого значилась Битриев, автоматические куклы расслабили различные части своих тел, чтобы высвободить избыточное тепло, накопленное от переработки. Битриев разделялся на обилие блоков и обычно использовался для исследований в области разработок и сбора всех показаний философских камней в Восточной Японии. Сейчас, в связи с просьбой американского УКАД применить устройство развертывания крупномасштабного концептуального пространства, весь этаж и его детекторы философских камней использовались исключительно для этого. Как результат, силы американского УКАД получили урон, но показания определили, что Черное Солнце был остановлен. В данный момент с концептуальным пространством перед его естественным исчезновением проводили небольшие изменения. Коридор, пролегающий сквозь район Фусса, выгнали для объединения с авиабазой Юкота. Таким образом, они смогут полностью защитить транспортный самолет Хио Сандерсон, пока он не взлетит и не войдет в воздушное пространство Токио. Чтобы перехватить черного механического дракона, в Юкоте поджидало 6 американских аппаратов. Так что их работа теперь заключалась в эскорте потомка героя прошлого до тех пор, пока она не достигнет края концептуального пространства. Установив все это, автоматические куклы сообщили о своем успехе по коллективной памяти. «Миссия завершена, как и следовало ожидать». Они сдержанно отпраздновали это событие и расслабили суставы, чтобы выпустить тепло, накопленное поднятием их скорости реакции. Воздух вокруг них разогрелся. Устройство развертывания крупномасштабного концептуального пространства располагалось в задней части Битриев. Вокруг машины, содержащей множество 10-метровых цилиндров разнообразной толщины, которые крепились со всех сторон ключеобразными щитами, собрались техники. Они проводили корректировки и отбросили попытки сопротивляться теплу, исходящему от машины. Большинство из них носило футболки и шорты. Для охлаждения они заготовили ведра со льдом, детские бассейны и даже противотанковые водяные пистолеты, но люди все еще не закончили работу. После этого им всего лишь оставалось вернуть терминалы устройства развертывания концептуального пространства, установленные на автостраде Тюо, государственных маршрутах и прочих дорогах. Следом им понадобится провести переговоры с американским УКАД об обеспечении безопасности Акутамы. Судя по всему, американский УКАД договорился с подразделением контратаки японского УКАД о прекращении огня. В то же время они не знали, что делать с Веспер-пушкой, которую японцы использовали в качестве отвлекающего маневра. Одна из кукол, перехвативших оптические сообщения, произнесла по коллективной памяти. «Они не знают, как погрузить Веспер-пушку на своих механических драконов. Верхняя часть пушки выпирает как единая протяжная узкая пластина. Поэтому механический дракон не может забраться наверх и ногами обхватить ее снизу». Автоматическая кукла номер 27, которая заведовала созданием чертежей, тайно подсчитала расчетные данные, поэтому они могли сравнить новую информацию о размерах Веспер-пушки с механическими драконами американского УКАД. «Для того, чтобы механический дракон мог держать Веспер-пушку сверху, я пришла к заключению, его ноги должны быть почти в два раза больше. В то же время крепление механического дракона наверху Веспер-пушки около 30 метров. Такое же, как и механические драконы американского УКАД». К тому же расчетные данные сообщали, что крепление настолько тонкое, что плохо соединяется с механическими драконами. Даже если они смогут прикрепить Веспер-пушку, механический дракон будет раскачиваться взад-вперед и лишится всякого чувства единения. При попытке с ней полететь, он почти наверняка потеряет равновесие. «Механическому дракону, необходимому для Веспер-пушки, понадобятся ноги в два раза длиннее стандартных и тело наполовину уже». Эти расчеты позволили им предугадать желаемого механического дракона. «Это невозможно». Расслабляя тела, автоматические куклы обменялись вопросами. «Почему это невозможно?» «Из-за прочности каркаса. Чем тоньше тело, тем тоньше каркас. Он не сможет таким образом поддерживать свой вес. Механический дракон, созданный специально под Веспер-пушку, будет необходим. Но подобный дракон не сможет летать или ходить. Ну а если он не может функционировать самостоятельно, им следовало внедрить в него Веспер-пушку с самого начала, верно? В таком случае должен существовать механический дракон, преодолевающий эти трудности. Его должны были создать для сражения с Черным Солнцем. Это заявление прозвучало от 31-й Маргаритки, которая пришла с 3-го Гира. Но в то же время кто-то выдал иное мнение. Это была 78-я Горячавка, тоже из 3-го. Но такой механический дракон не сражался с Черным Солнцем. Когда Черное Солнце затеяло сражение и в итоге был сбит, действительно ли тот механический дракон будет игнорировать Веспер-пушку и ничего не делать? Такую простую идею можно было воспринимать как размышление или жалобу. Однако, ее идея что-то между ними образовала. Скоростную серию мыслей, вызванную их опытом и схожую с тем, как на человека снисходит озарение. Они соединили свои разумы для функционирования в качестве единой мыслительной машины и пришли к определенному вопросу. Почему Черное Солнце был повержен, хотя дракон, которому предназначено сражаться с ним, не появился? Они раздумывали, и все неожиданно выпустили много избыточного тепла и подскочили. «Я пришла к заключению, что это опасно. Расчеты от противного приводят к единому выводу». Им являлось... Раз пользователь Веспер-пушки не появился, это должен был быть не Черное Солнце! Возглас автоматических кукол прокатился по подземному пространству. В следующий миг они все переключились обратно на принятие индивидуальных решений и зашевелились. Контролирующие машину вернулись на свои посты, замеряющие показания вернулись к своим экранам, и управляющие компьютерами потянулись к мышкам. Между ними повеял горячий ветер, а их движение произвело механический шум и шорох одежды. «Открыть каналы оптической связи. Запросить проверку концептуальных показаний в предположительном реакторе Черного Солнца, чтобы увидеть, действительно ли оно содержит концептуальное ядро. Мы только что получили сообщение от американского УКАТ. Черное Солнце содержит крупный ослабленный концепт. Единственное очевидное показание концептуального ядра Пятого Гира исходит от Акутамы, что означает... На фоне тишины их коллективную память заполнил возглас. «Побежденный механический дракон не являлся Черным Солнцем!» В следующий миг они все повернулись в одном направлении. На потолке отображалась карта, чтобы ее можно было увидеть со всех перегородок. Она показывала Канта и синхронизировалась с радаром, высвечивающим статус операции. «Возникло громадное показание философского камня. Она у берегов Тибы и движется к Токио через океан». Голос вырвался изо рта одной из автоматических кукол. В синем океане справа от зеленой карты Канта появилась красная точка. И... «Это показание гораздо больше, чем предыдущее Черное Солнце. И вокруг него возникло 2, 3, 4 множество других. Всего их 6. И каждый такого же размера, как побежденный механический дракон». По подземному пространству пронеслось недоумение и затрубила тревога. «Пошлите оптическое сообщение. Это чрезвычайная ситуация. Кроме того, активируйте экспериментальное устройство связи в концептуальном пространстве. Но альфа-тест еще не имеет значения. Свяжитесь с мобильными телефонами всего персонала УКАТ внутри и снаружи концептуального пространства. Это выходит за рамки проблемы американского или японского УКАТ. Тестамент. А? В чем дело? Что случилось?» Только я собиралась связаться с американским УКАТ, как система оптической связи была уничтожена. После вдоха, непозволительной паузы для автоматической куклы, она продолжила. Обнаружено несанкционированное вторжение! Дисплей на потолке мгновенно сменился на изображение с подземных видеокамер безопасности, разделенных на 180 экранов. После чего видео личности с должным идентификационным сигналом и тех, что ничего не отображали, были отключены. Наконец-то он приблизил один экран, который отображал неопознанных личностей. По подземному коридору шагали 4 фигуры. 3 из них приближались с девушкой позади, и они... Автоматические куклы? Они без опознавательных знаков. Эхо сканирования звукодвижения их суставов не совпадает ни с одной моделью, разработанной УКАТ. Затем они увидели лицо девушки. «Нагата Тацуми!» И словно в ответ на их голос, она глянула прямо в камеру и помахала рукой. Мгновением позже изображение из камеры потухло. В затихшем пространстве проговорил один из техников. Они собираются похитить информацию об устройстве развертывания концептуального пространства и устройстве связи?» В голосе мужчины слышались нотки ярости, и он уставился на ступеньки с гаечным ключом в руках, одетый в один лишь черный купальный костюм. «Он не позволит врагу приблизиться, однако...» «Прошу, подождите. Я выйду на перехват. Подобная работа является моей специализацией». В воздухе разлился уверенный голос, и в центральном проходе появилась низкорослая фигура. Она подняла свою голову в очках и тихо обратилась к остальным. «Я 13-я фиалка из 3-го. Если кто-либо желает помочь, пожалуйста, отвечайте. Так точно».